Глава 8. Лагерь Авар расположился в трех перестрелах от стен и вытянулся ровной дугой, словно обнимая город своими крыльями. Легкие шатры, которые степняки ставили умело и быстро, покрыли поле перед сожженным посадом, как бы показывая осажденным: мы пришли сюда всерьез и надолго. Авары знали толк в осадах, и в лагерь уже согнали пленных, которые тесали стволы сосен, обрубая с них сучья и снимая кору. Никакой особенной загадки в их действиях не было. Новые рабы ладили штурмовые лестницы, таран и осадные башни. А эта работа не быстрая. Мирный, казалось бы, перестук топоров напоминал об ушедшем безвозвратно времени, когда он обозначал появление в посаде еще одного дома. Означал, что в город пришла еще одна пара умелых рук. Означал, что еще одна семья получила крышу над головой. Теперь же все было не так. Неделя, другая, и пятитысячное войско полезет на стены города, который защищало 600 бойцов и ополченцы из горожан. Так оно все и случилось. Как всегда, перед самым рассветом. «Обры! Обры идут!» Над городом разнесся хриплый звук рога, а барабанщик пехотной тагмы начал ритмично колотить в натянутую козью шкуру, выдавая знакомый каждому воину князя сигнал: «По местам, по местам, по местам». Воины белкой взлетели на стены, благо спали тут же, бережно уложив оружие под руку. Самослав выскочил из дому, на ходу застегивая пояс и надевая шлем. По городу зажигались огни, разбуженные ударами в барабан бабы сжались в комок, прижимая к себе перепуганных детей. Шутки закончились. И даже те мальчишки, что, разинув рот, бегали днем по городу и разглядывали непривычных для глаза данов, теперь в полной мере ощутили ужас своих матерей. Лучники набросили тетиву и наложили стрелы. Они ждали команды. Князь стоял на стене, вглядываясь в предрассветную мглу. Что-то было не так. То движение, что шло от вражеского лагеря, не было похоже на атакующие колонны с лестницами. Наоборот, белесые пятна, что углядели воины сверху, оказались бабами и подростками, каждый из которых тащил связку хвороста, которую бросал в ров перед воротами. «Простите, родненькие!» — кричали снизу. «Побейте нас стрелами! Лучше так умереть, чем под ножами обров!» «Не стрелять!» — крикнул князь, который не смог отдать такой приказ. «Нужно бы, да не мог». Даны поглядели на него с недоумением. «Чего это конунг время теряет? Они ж так скоро ров засыплют». «У ворот все соберитесь!» — негромко сказал Самослав немолодой уже женщине, что смотрела на него снизу и рыдала в голос, и добавил Люту, который стоял за его плечом: «Готовьтесь ворота открыть». «Ой, поняла я!» — всплеснула тетка руками и начала хватать за рукав тех, кто подходил с хворостом к воротам. Ров тут был почти завален фашинами, а плотно увязанные ветки все несли и несли. Она что-то шептала пленникам, пугливо поглядывая в сторону лагеря, и те потихоньку собирались в кучу, стараясь изобразить осмысленную деятельность. Через пару минут тяжелая воротина открылась, и гомонящая толпа человек в 40 начала втягиваться внутрь. «Быстрее!» — заорал князь, когда увидел, как тени в сотне шагов от стены зашевелились, и оттуда полетели стрелы, ранящие и убивающие тех, кто пытался пройти внутрь. Ворота затворились, а пару отставших мальчишек втянули на стену веревками. Солнышко встало, осветив первыми лучами аварский лагерь и еще сотню баб и детей, что покорно шли к стенам, неся в обнимку связки хвороста. Сзади них выстроились лучники, готовые открыть огонь. Хан Турсун как бы говорил: «Я понял тебя, мальчик, ты слабак. Ты не будешь стрелять в своих, а значит, ров скоро будет засыпан руками твоих же людей». Само как будто слышал мысли своего врага. Это был тест, и он не прошел его. Он почувствовал усмешку воина, который состарился в походах. воина, который дважды осаждал Фессалоники и грабил предместья самого Константинополя. Что ему деревянный курятник в убогой славянской дыре? Хан, не задумываясь, перебил бы всех, кто помогал его врагам, а у местного князька оказалась кишка тонка. Турсун был приятно удивлен. Слабость славянского владыки сбережет ему немало воинов. — Еще 40 ртов в городе, княже, — хмуро сказал Люд. — У нас еды на месяц, потом будем свои сапоги варить. — Знаю, — отмахнулся Самослав. — Почему ворота не заваливаем? Скоро таран подтянут, — допытывался боярин. — Не спеши, — пресек Саму его расспросы. — Нужны мне ворота, успеем завалить. — Ждем чего-то? — жадно спросил Люд. — Ждем, — кивнул князь. — А вот если не дождемся, то конец нам тут всем придет, и заваленные ворота не помогут. «Великий хан, беда!» Оборванный парень лет 16, что прискакал сюда из кочевий, смело глядел в глаза Тудуну. Воин растет. Не побоялся по следам войска пройти и злую весть принести. Пощадили его славянские стрелы, от ран которых хворают 200 воинов, а еще столько же ушли навстречу богам. «Говори», — нахмурился Турсун. До сих пор все шло как надо. Сопляк, что построил этот город, оказался не волком, а бараном, а это значит, что совсем скоро с него снимут шкуру, а его мясо пойдет в котел. — Полукровки разгромили мое кочевье, великий хан, — ответил парень. — Воины ушли в поход, а дома остался один муж из пяти. Налетела сотня всадников и перебила всех. Наши стада погнали на север, к Дунаю. Я успел ускакать, чтобы предупредить тебя. — Когда это случилось? — взревел хан. — Я скакал сюда 10 дней, мой хан, — ответил паренек. — Я из племени Консуяр. — Далеко, — удивился Турсун. — Эти крысы ушли далеко от своих земель. А что с другими племенами? — Я не знаю точно, мой хан, — потупился парень. — Но я видел по дороге убитых родичей. От наших земель до Дуная 3 дня пути. Они не могли пройти незаметно. И еще... Они угнали только лошадей. Я вернулся назад, когда они ушли. Они не тронули баранов, но табун лучших коней увели с собой. — Да зачем им бараны? — раздраженно сказал хан. — Что они будут с ними делать? Они хотят посадить в седло всех, кто может держать лук. Это же и так ясно. — Иди в лагерь, парень, найди своих родных. Мы отомстим за твою семью. Турсун сжал в руке чашу с медом, который цедил сквозь зубы. Нужно спешить. Если это то, что он думает, то все может закончиться очень скверно. Да, нужно послать глашатая к стенам города. А вдруг? Не прошло и получаса, как всадник на низкорослой лошадке неспешно двинулся к воротам, а к его копью был привязан белый лоскут. Стрелять в него не стали. А вместо этого позвали князя, который поднялся над частоколом так, чтобы его было видно. — Слушаю тебя, — сказал Саму. — Я принес тебе слова моего хана, Славен. Обрин говорил почти без акцента. — Откройте ворота, отдайте оружие и все, что есть в городе, и тогда вы останетесь живы. Если ослушаетесь, мы возьмем крепость, и вы все умрете жестокой смертью. — Это все? — спросил князь со скукой в голосе. — Поезжай назад и передай своему хану. Город мы не сдадим. Но я готов с ним договориться. Пусть приходит сюда. Я клянусь Перуном и Ярубитом, что ни одна стрела не полетит в его сторону. — Ты услышан, Славян. Я передам твои слова хану. Обрин развернул коня и поскакал в лагерь, аккуратно объезжая горелые бревна, что когда-то были домами в городском посаде. Пройти 200 шагов пешком урожденному всаднику даже в голову не пришло. Тудун выдержал время, негоже ему мчаться на зов раба. Но и послушать, что он скажет, было интересно. Увидеть врага своими глазами всегда полезно, а послушать его полезнее вдвойне. И вскоре хан с небольшой свитой подъехал к воротам, которые со скрипом отворились. Навстречу ему выехал молодой парень в странном доспехе и в шлеме, из украшенным золотом и чеканкой. Светлые усы свисали почти до голого подбородка, что несказанно удивило хана, носившего густую бороду. — Что ты хотел сказать мне, раб? — презрительно спросил его Турсун. — Тот парнишка из кочевья уже добрался до тебя. Ну, тот, у которого вырезали родственников. Задал самый неожиданный вопрос. — Откуда ты знаешь? — выпучил глаза хан. — Это я приказал пропустить его. Без ложной скромности ответил Само. Ни одна стрела не полетела в его сторону. Вдруг ты не знал об этом? — Так это твоих рук дело? — нахмурился хан. — Моих, — кивнул Само. — И не только это. На пути сюда гонцы из других племен. Кочагиров, насколько я знаю, едва половина осталась. Полукровки почему-то оказались очень злы на них. — Я вырежу твое сердце и скормлю собакам! Хан понемногу наливался яростью, но два десятка лучников, стоявших в открытых воротах, удерживали его от глупостей. — А вот кочевья племени Забендер никто не тронул, — продолжил князь. — Странно, правда? Вот твои воины удивятся. — Ах ты, кусок дерьма! — прорычал хан. — Да ты гнилой, как рамейский евнух! Ты хочешь на меня моих же воинов натравить? — Ага! — со счастливой улыбкой подтвердил Самослав. — Я тебя обрадую. К тебе скоро прискачет еще десятка-полтора беглецов. Я приказал их отпустить. Весело получилось, правда? — Я сдеру с тебя шкуру, мальчишка! Хан пошел пунцовыми пятнами и едва сдерживался. — Это еще не все! — небрежно бросил Сама. — Теперь слушай мое предложение. 2000 солидов, и я выкупаю пленных по честной цене. Ты уходишь в свои земли, и мы заключаем мир на 3 года. — 5000 и все, что есть в городе, — гордо заявил хан. — А иначе что? — прищурился Сама. — А иначе я вырежу тут всех под корень. Я опустошу эту землю. Я уведу всех в степь, а эти пашни заселю своими рабами. — У тебя есть время до утра, — ответил на его пассаж князь. — Потом я снимаю свое предложение. — Чего? От такой беспримерной наглости хан Турсун даже неприлично открыл рот. Он ничего подобного еще не слышал. — Завтра в полдень у меня будет для тебя новое предложение, на 500 солидов меньше, — спокойно сказал князь. — И так каждый день, минус 500 солидов. — А что потом? — глумливо спросил его хан. — Потом я уже буду должен тебе. — А потом ты уже будешь должен мне, — подтвердил Само. — 500 солидов за каждый день осады. И будь уверен, я получу с тебя свои деньги. А если к тому времени тебя убьют твои же собственные воины, то я получу их с твоих детей и внуков. — Больной на голову ублюдок! — сплюнул Турсун и развернул коня. — Завтра в обед я прибью твою кожу к воротам крепости. — Завтра на закате приезжай, — крикнул ему в спину Само. — 1000 солидов — большие деньги. Это очень щедрое предложение. Подумай, как следует, пастух. Ворота города закрылись, а воины в крепости стали быстро собирать прямо за ними деревянный сруб и забивать его мешками с песком. Времени оставалось не так много. Дело было привычное. Именно так они от баваров отбивались. «Что это сейчас было, княже?» Люд вытирал пот со лба и тщетно пытался унять дрожь в пальцах. «Ведь нас же теперь даже в рабство не возьмут. Сгинем на кольях все до единого». «А зачем нам рабство?» — повернул к нему голову Саму. «Я там был, ничего хорошего. А злил я его специально. У него осадные башни и камнеметные машины не готовы. А проглотить такое оскорбление он не сможет. С одними лестницами на штурм пойдет. — Так насчет тех беглецов это правда? — удивился Люд. — До последнего слова, — кивнул Само. — Я приказал мараванским всадникам те кочевья, откуда воины ушли, под корень изводить. Одного-двух выпускают, чтобы вести в войско пришли. Они совсем скоро должны в лагерь прискакать. Горан знает, что их убивать нельзя. Пока все идет так, как надо. Но я предпочитаю не доверять дела случаю. У меня в лагере уже один человечек работает». «А почему ты его племя не велел трогать?» — спросил Люд. «С ума сошел, что ли?» — изумился князь. «Их в первую очередь режут». «Да чтоб я сдох!» Люд сел на коновязь совершенно без сил. «Так ты знал, что все так будет?» «Не знал», — честно ответил Сама. «Но осаду не исключал. И я знаю точно, что 1-2 приступа мы отобьем. И на этом все. Они камнями разобьют чистокол, подведут осадные башни и возьмут город. Мы с Дмитрием 10 раз это отрабатывали. Конец всегда был один и тот же. Мы покойники». «Вы слышали?» Невысокий пожилой степняк подсел к костру воинов из рода Качагир. «Вы уже слышали вести из кочевий?» «Что слышали? Какие еще вести?» Лениво спросил его воин, мешавший какое-то варево в котле. «Мяса там не было. Приходилось есть взятое в деревнях зерно. Мараванские ублюдки вырезали ваших стариков, детей и жен, пока вы воюете с харутанами. Я сейчас был у ханского шатра. Его нукеры это обсуждают. Режут все племена, кроме Забендер. Их не трогают. То ли боятся, то ли договорились. Да об этом уже все знают». «Да врешь ты все!» Воин даже ложку уронил в котел, откуда начал вылавливать ее, обжигаясь и дуя на пальцы. «Да клянусь духами своих предков!» — побожился пожилой степняк. «Сам сходи туда и узнаешь. Да вон идет воин, давай у него спросим». «Эй, батыр!» — крикнул кошевар. — «Ты слышал, что ублюдки из-за реки разгромили наши кочевья?» «Да весь лагерь только об этом и говорит», — хмуро ответил воин. «Сегодня 2 мальчишек прискакали. Слава великому небу, они нашли тут своих отцов. Но их матери и братья убиты». «Что же, мы в походе», — вздохнул пожилой воин. «Приказы хана не обсуждают». Он встал от этого костра и пошел дальше, находя все новые и новые костры, где его ждали благодарные слушатели. 7-8 человек около каждого, ведь очагов в войске было несколько сотен. Слухи один другого страшнее покатились по лагерю, но пока не докатились до ханского шатра. Турсун уже пришел в себя от беспримерной наглости местного князька, и ум опытнейшего воина снова стал холодным и расчетливым. Гнев уже покинул его, и хан даже немного повеселел, оценив то, как неловко и наивно его попытались использовать. А мальчишка-то оказался хитер. Разжег его ярость, чтобы спровоцировать на глупые поступки. Не дождется. Хан построит осадные машины и только потом возьмет город. Все будет так, как учил его почтенный отец, так, как делал великий воин Баян, сын Баяна, в землях Ромейской империи. Сначала 3-4 дня город будет обстреливаться из камнеметных машин. Правда, камней тут почти нет, но рабы уже пилят толстые стволы на деревянные чурки, которые тоже весят немало. Это гораздо хуже, но куда деваться? Он сейчас не в гористой ладе. Как только будут разбиты башни города и лучники не смогут стрелять по атакующим воинам, когда удары летящих камней проделают хорошие дыры в хлипком чистоколе, тогда-то и пойдут на приступ воины. К воротам подведут таран, а к стенам осадные башни. Всадники пойдут в проломы, взойдут на стены и перережут защитников. И тогда этот курятник падет, а наглый князек сначала увидит, как воины насилуют его жену, а потом с него снимут кожу. Искусный палач будет делать это медленно, не давая ему умереть несколько дней. А потом хан утопит в крови земли Мараван. После этого в степи никто не посмеет оспорить его власть над северными пределами аварских владений, даже сам великий Каган. Тудун зажмурился в предвкушении, но его отвлекли от сладостных мыслей. «Великий хан!» Нукер, охранявший шатер, согнулся в поклоне. «Воины бунтуют. Качагиры вообще хотят уходить домой. По лагерю ходит слух, что полукровки режут наших жен и детей. Тут появилось еще несколько беглецов из разгромленных аулов. Воины в ярости». «Вызови сюда глав племен и родов!» — до боли сжал скулы хан. «И скажи харутанским рабам, что если таран и одна осадная башня не будут готовы к утру, то я порежу их на куски. С рассветом мы идем на штурм». Хан отбросил в сторону чашу с медом. Он прекрасно понимал, что гнев воинов нужно утопить в крови врага, иначе это будет его собственная кровь. Примечание. Перестрел. Расстояние, равное среднему выстрелу из лука, примерно 60-70 метров.